Прибыл как-то к нам на станцию небольшой отряд из полутора десятков солдат. Все изрядно выпившие, размахивают винтовками и револьверами, горланят, перебивают друг друга. Здесь же затеяли скандал с комендантом. Мы, как всегда, рядом. Глазеем на новоприбывших. Они к нам обращаются. «Ну, ребята, показывайте, где тут живут офицеры». Городок Гатчина в то время небольшой был, и мы знали наперечет все дома. Не думая, что может произойти в дальнейшем, с готовностью пошли показывать квартиры. По тротуару Люцевской улицы, ничего не подозревая, идет навстречу пожилой капитан. На черном его кителе висит кортик. Такой красивый, на солнце блестит, да и у капитана самого видно настроение хорошее по случаю доброй погоды. «Сдать оружие!» — заорали солдаты. Капитан от неожиданности вздрогнул. «Оно у меня именное, дареное. Снять немедленно!» — подступил к нему один из солдат и для страстки выстрелил вверх из револьвера. Капитан снял кортик, сломал его о колено и бросил в канаву. На глазах его появились слезы. Он махнул рукой и, сгорбившись, пошел в сторону станции. Это было только началом. Нетрезвые солдаты врывались в дома офицеров. Крики, избиения, слезы домочадцев — все это до сих пор в моей памяти. За окнами ресторана стало темнеть, зал наполнился посетителями и шумом. Александров подвинул стул ближе ко мне. Лицо его побледнело, глаза блестели, то ли от выпитого вина, то ли от нахлынувших воспоминаний. Я воспользовался паузой, чтобы перезарядить кассету в диктофоне. Еще помню корниловский мятеж. Я стоял в очереди за хлебом, длинной и долгой. Неподалеку, на куполе вокзала, солдаты устанавливали пулеметы. В сторону Суйды медленно катились вагоны с красногвардейцами. Среди них мог быть и мой брат, он тоже записался в Красную гвардию. Домой вернулся уставшим, а утром проснулся от крика матери. «Шура, сыночек мой, как они тебя изуродовали! Дети, вставайте скорей, помогите!» Оказалось, брат и в самом деле был в тех вагонах и участвовал в бою с корниловцами. Всего в 6 верстах от нашего дома. Раненый, с марлевой повязкой на голове, он еле добрался домой. У него еще хватило сил, чтобы постучать в окно, после чего он рухнул на землю. Втроем мы едва смогли втащить его в комнату, почти бездыханно. Осенью в Петрограде произошло вооруженное восстание. Поначалу это событие не показалось моему отцу серьезным и значительным, просто очередной переворот. В газетах, которые я покупал отцу, замелькали новые слова: Ленин, Троцкий, Совдеп. Еще не закончилась мировая война, а уже началась гражданская. Пришел голод. В нашу семью тоже. Глава 4. В дальнюю дорогу. Красная газета. 1 марта 1918 года. Помощь детям бедноты. При наркомпросе образовалась комиссия по устройству детских клубов и колоний в общегосударственном и всероссийском масштабах. 8 марта. Запись детей в колонии производится в 1-м горрайоне на Литейном проспекте 2-35. 28 марта. Отправка детей рабочих. Вчера, 27.03 в 6 часов, комиссия по организации детских колоний при наркомпросе отправила в Уфу группу детей от 5 до 15 лет в количестве 700 человек. Дети выехали с Варшавского вокзала в санитарных поездах. С ними едут 7 врачей, и на каждых 40 детей один руководитель-учитель. Намечается 4-я группа, которая будет отправлена в Вятку. 31 марта. Правила отправки детей. Дети, отправляющиеся в колонии, должны иметь удостоверение с печатью районного совета рабочих крестьянских депутатов и с печатью общей больничной кассы. Возраст детей должен быть не менее 4 и не старше 15 лет. 2 апреля. Запись детей в колонии продолжается. В тот февральский вечер мы не договорились с Петром Александровым. Он спешил домой. Новая наша встреча состоялась через 3 дня перед моим отъездом из Ленинграда в гостинице. Заурядный одноместный номер, только одна приметная деталь — чудная гравюра с мостиком через канал Грибоедова. Войдя, Александров так и застыл перед ней. Он не сказал ни слова, а только покачал головой. Я стоял позади и через его голову тоже смотрел на гравюру. На ней не было примет времени. Непонятно, какой город изображен, нынешний Ленинград или Санкт-Петербург, вечный город. Я догадался, почему Александров не может оторваться от гравюры. Наверное, ему показалось, шагни на этот мостик и пойдешь в свое детство. Это помогло нашему разговору. Весной 18-го я закончил трехклассное училище имени императора Павла I. Мне исполнилось 12 лет. Семья наша жила скромно, и нехватка хлеба ударила по нам особенно больно. Запасов никаких. Родители едва сводили концы с концами. Куда-то ездили, что-то меняли, и не особенно посвящали нас в свои дела. Но, как говорится, все трудности были видны на столе. На одном из последних уроков наш преподаватель Георгий Иванович Симонов сказал: «Сегодня я отпускаю вас домой пораньше, но с одним условием — вы должны вручить вот эти записки родителям». Такие извещения мы приносили домой каждый месяц. В них было напоминание об уплате денег за обучение либо приглашение на собрание. Иногда мы теряли эти бумажки, а то и забывали передать. На сей раз в голосе Георгия Ивановича звучала особая настойчивость, и это подогрело наше любопытство. Но в записке я не нашел ничего особенного. Правда, на собрание почему-то приглашался не только отец, но и мать. Что-то затевалось, но что же оставалось ждать? Могли ли мы тогда думать, что простая бумажка так много предопределит в нашей жизни, кому-то будет стоить самой жизни? Собрание родители вернулись поздно, когда мы с младшей сестренкой Леной улеглись спать, но сквозь сон я слышал, как мать и отец чем-то долго говорили в гостиной. На утро все разъяснилось. За завтраком отец сказал: «Петя и Леночка, вы поедете на Урал на все лето, чтобы подкормиться и отдохнуть». Меня эта весть обрадовала, и с этой минуты наша поездка на Урал стала главной темой всех разговоров в доме. Старший брат Шура уговаривал не отпускать нас из дома. Навоевавшись и настрадавшись, он понимал, как неустойчиво положение в стране. Родители колебались и уж готовы были с ним согласиться, но внезапно в наш дом пришла беда. В конце апреля, в одночасье, умерла мама, и мы с Леной остались на попечении отца. В то время он работал в Петрограде, это и решило нашу участь. Мы стали собираться в дальнюю дорогу. Глава 5. Финляндский вокзал. К сведению детей, отправляющихся в летние колонии. 1. Перед отправкой мальчикам обязательно остричься машинкой. 2. Для девочек стрижка обязательно только по требованию врача. 3. Перед отправлением верхнее платье, включая пальто, обязательно проутюжить. 4. С собой надо взять следующие вещи. Пальто теплое, запасную смену верхнего платья, для мальчиков две верхние рубашки, одну пару брюк, две наволочки, две простыни, несколько носовых платков, три смены белья, гребенку, зубную щетку и зубной порошок, мочалку, мыло для себя, небольшую кружку, ложку, вилку и тарелку, пуговицы, иголки, нитки, карандаши, ручку, перья, 5 тетрадей, щетку платяную или сапожную. Желательно: а. одну книгу для чтения, не учебную; б. одну игру, шашки, шахматы, лото, гусек; в. куклу, солдатиков, цветные карандаши, цветную бумагу; г. мешок спинной, походный. Примечание. 1. Вещи брать такого размера и веса, чтобы они занимали много места и можно было нести самому. 2. Учебники брать только по тем предметам, по которым даны обязательные работы или переэкзаменовка.